Слово Рамы об осени. Сам Индра теперь отдыхает, поля наши влагой вспоив и зерно прорастив человеку на благо. Царевич, покой обрели громоносные тучи, излившись дождем на деревья, долины и кручи. Как лотосов листья, они были темного цвета и грозно несли, омрачая все стороны света, над Арджуной благоуханной. Кутаджей пахучий дождем разрешились, и сразу истаяли тучи. Мой Лакшмана, ливни утихли, и шум водопада, и крики павлиньи, и топот слоновьего стада. При лунном сиянье лоснятся умытые кряжи, как будто от масла душистого сделавшись глажи. Люблю красы осенней созерцанье, зеркальный блеск луны и звезд мерцанье, и семилистника благоуханье, и поступи слоновьей колыханье. Осенней обернулась благодатью сама богиня Лакшми с дивной статью, чьи лотосы готовы к восприятию лучей зари и лепестков разжатью. И осень, воплощение богини, красуется, лишенная гордыни, под музыку жужжащих пчел в долине, под клики журавлей в небесной сини. Стада гусей, угодных богу Каме, с красивыми и крепкими крылами, с налипшую пыльцой и лепестками, резвятся с чакраваками, нырками. В слоновьих поединках, в том величье, с которым стадо выступает бычье, в прозрачных реках осени обличье являет нам свое многоразличие. Ни облако, ни тучки в ясной сине, волшебный хвост линяет на павлине, и паву не пленяет он отныне, окончен праздник. Нет его в помине. Сиянье приики златоцветущей, сильнее и благоуханье гуще, и пламенеет, озаряя кущи, роскошный цвет концы ветвей гнетущий. Охваченная страстью неуемной, чета слонов бредет походкой томной туда, где дремлет в чаще полутемной заросший лотосами пруд укромный. Как сабля свод небесный блещет яро, движение вод замедлилось от жара, но дует ветер сладостней нектара, прохладней белой лилии кахлара. Где высушил болото, воздух знойный, там пыль взметает ветер беспокойный. В такую пору затевают войны цари, увлекшись распри недостойной. Быки ревут, красуясь гордой статью, среди коров, стремящихся к зачатью, себе подобных с этой буйной ратью, что взыскана осенней благодатью. Где переливный хвост из перьев длинных, как жар они горели на павлинах, что бродят куцы в речных долинах, как бы стыдясь насмешек журавлиных. Гусей и чакравак спугнув с гнездовий, ревет и воду пьет вожак слоновий, между ушей и выпуклых надбровий струится мускус, признак буйства крови. Десятки змей, что спали в кольца свиты, порой дождей в подземных норах скрыты, теперь наружу выползли несыты, цветисты и смертельно ядовиты. Как смуглая дева, что светлую тканью одета, окуталась ночь покрывалом из лунного света, насытясь отборным зерном, журавлей вереница летит, словно сдутая ветром цветов плетеница. Блистают лилии на глади водной, блистает пруд со звездным небом сходный, один, как месяц, льющий свет холодный, уснул меж лилий лебедь благородный. Из лотосов гирлянды на озерах, стада гусей, казарок, златоперых блестят, как пояса на их просторах, они, как девы в праздничных уборах. И ветер, заглушая вод журчанье, прервет к закату тростников молчанье, в них под густое буйволов мычанье, рогов и флейт пробудит он звучанье. Душистый цвет лугов с рекою смежных еще свежей от ветерков мятежных, отмыта полоса песков прибрежных, как полотно, создание рук прилежных. Не счесть лесных шмелей, жужжащих яро, как бы хмельных от солнечного жара, от цветня, желтых, липких от нектара, огрузнувших от сладостного дара. Все праздничней, с уходом дней дождливых, луна, цветы оттенков прихотливых, прозрачность вод и спелый рис на нивах, и вопли караваек суетливых. Надев из рыб златочешуйных пояс, бредет река на женский лад настроясь, как бы в объятьях мысленно покоясь, атлас кустав с рассветом не освоясь. В кристально-зыбкой влаге царство птичье отражено во всем своеобычье, сквозь водоросли ткань реки обличье глядит, как сквозь фату, лицо девичье. Колеблют пчелы, воздух сладкострастный, к ветвям цветущим липнет рой согласный, у тех любовных бог великовластный напряг нетерпеливо лук опасный. Дарующие влагу всей природе, дарующие нивам плодородие, дарующие рекам полноводье, исчезли тучи, нет их в небосводе. Осенние реки обнажились песчаные мели, как бедра стыдливые невесты на брачной постели. Царевич, слетаются птицы к озерам спокойным, черед между тем наступает раздором и войнам. Для битвы просохла земля, затвердели дороги, а я от сугривы доселе не вижу подмоги. Лакшмана берет свой лук и стрелы и направляется к сугриве. Глаза его красны от гнева и ярости. Хитрый сугрива посылает навстречу грозному сыну Сумитры луноликую Тару, которая умеряет его гнев. Сугрива отправляет гонцов во все пределы царства обезьян и к медведям. К утру следующего дня они сходятся под стены Кишкинтхи. Сугрива рассказывает, что созвал он их для помощи великому Раме. Они должны отправиться в поход на поиски возлюбленной жены его Ситы и ради возмездия Равани. Благородные обезьяны и медведи готовы помочь могучему витязю. Наполняя все стороны света громкогласным ревом и вздымая пыль до небес, огромное войско устремляется вслед за колесницей Сугривы и Лакшмана к пещере Рамы. Обезьянье и медвежье войско разделяется на четыре части. Одни пойдут на север, другие на запад, третьи на восток, а четвертые на юг. Войском, идущим на юг, водительствует Ангада, наследник Сугривы, и с ним мудрый Хануман, сын ветра. Рама вручает Хануману свой именной перстень с такими словами: «Где бы ни встретил ты Ситу, покажи ей кольцо, и она доверится тебе». Спустя месяц с севера, востока и запада стали возвращаться войска. Ситы нигде не было. Войско Ангады и Ханумана продолжает пробираться на юг. Обезьяны выходят к берегу океана, ситы нет и здесь. Страша с гнева Сугривы, они боятся возвращаться в Кишкинтху и решают умереть. Их замечает мучимый голодом стервятник Сампати, родной брат коршуна Джатайю, погибшего в битве с Раваной. Он уже хочет напасть на обессиленных воинов Ангады, но внезапно слышит имя Джатайю. Обезьяны поведали Сампати о гибели старого коршуна. Сампати рассказывает о себе. Когда-то он и Джатайю были молоды и сильнокрылы. Все живое трепетало перед ними и смирялось с их могуществом. Они возомнили себя тогда равными солнцу. Они решили взлететь в небо, чтобы утвердиться рядом с великим светилом. Солнце начало сжигать их оперенье. Тогда Сампати прикрыл собою Джатайю. Крылья его обгорели, и он рухнул на берег океана. Сампати более не мог летать высоко. Убедившись, что пищи на земле вдоволь, и брат не погибнет от голода, Джатайю улетел, Сампати же остался жить в горах. Некий подвижник сказал ему однажды: «Когда ты встретишься с посланцами Рамы, отыскивающими дивную царевну Митхилы, и поможешь им в чем-нибудь, крылья твои отрастут вновь». Сампати говорит им, что столица Раваны стоит на острове Ланка, посреди Великого океана, туда ты и унес Равана прелестную Ситу. В этот миг крылья у Сампати отрастают, становятся длинными и сильными, он прощается с обезьянами и взмывает в небо. Обезьяны сокрушены печалью. Никому из них не доплыть до Ланки, далекого острова, не допрыгнуть до него. Но тут они вспоминают о чудесном умении мудрого Ханумана.